Этого никак не ждешь. Но, видимо, порой это случается, показывая, что помимо божественной у него есть и человеческая сторона. Ведь люди, надоедавшие ему рассказами о пресловутых подвигах, были, конечно, сторонниками войны ради войны и всяческого бронелюбия. А его прорицатель, поздний потомок лунного странника, пытается напомнить войне о божественном мире. А среди мира, как истинный посредник между сферами, между верхом и низом, замолвит слово за боевую силу. Меч глуп, но и кротость я не назвал бы умной. Умен посредник, который советует ей быть сильной, чтобы в конце концов не оказаться в глупом положении перед Богом и перед людьми. Как мне хотелось бы высказать фараону эти мои мысли. «Я слышал, — сказал Аменхотеп, — что ты говорил самому себе. Это еще одна твоя хитрость, еще одно изобретение — говорить самим собой, как будто у других нет ушей. У тебя под мышкой подарок критского мореплавателя. Может быть, поэтому тебе и приходят в голову всякие уловки, и дух плутовского бога передается твоим речам?» «Может быть, — ответил Иосиф, — слово фараона — слово этого часа. Может быть, очень может быть, отнюдь не исключено. И с этим надо считаться, что ловкий этот бог сейчас здесь. И хочет напомнить о тебе фараону, сказать, что это он привел снизу сны к его царскому ложу, и что он же, при всей своей веселости, друг луны, провожающий вниз души умерших. Он умеет замолвить слово «задольнее перед горним» и «загорнее перед дольним», услужливый посредник между землей и небом. Разобщенность ему претит, и в отличие от всех других он знает, что можно быть правым и в то же время неправым. «Ты возвращаешься к своему дяде», — спросил Аменхотеп, — «к неправедно правому, незаслуженно законному наследнику, который на посмешище миру ронял в пыль крупные слезы. Оставь эту историю, она забавна, но удручающая». Ведь почему-то забавное нас всегда удручает, а золотая серьезность окрыляет и радует. «Это сказал фараон», — ответил Иосиф. «И пусть он будет вправе это сказать. Свет серьезен и строг, и сила, которая устремляется снизу к его чистоте, должна быть действительно силой, и силой мужественной, а не сплошной нежностью, иначе она ложна и слишком поспешна, и дело кончится слезами». Он не стал после этих слов глядеть на мать в упор, но украдкой он взглянул на нее только чтобы увидеть, кивает ли она одобрительно головой или нет. Кивать она не кивала. Но ему показалось, что она на него пристально смотрит, а это было, пожалуй, еще лучше. Аменхотеп не слушал. Он развалился в кресле в одной из своих сверхвольных поз, тенденциозно направленных против старого стиля и амуновской чинности. Положив локоть на спинку, а другую руку на выпеченное бедро, закинув ногу на ногу и вытянув носок верхней ноги, и перебирал в уме собственные слова. «Кажется, — сказал он, — мое величество сделало очень талантливое замечание, заслуживающее того, чтобы к нему прислушались. О забавном и серьезном, о гнетущем и радостном. Забавно, странно и жутковато также посредничество луны между землею и небом. Но исполнены золотой серьезности и не ложны лучи Атона, которые воистину соединяют их, оканчиваясь добрыми руками, ласкающими творение Отца. Единственный Бог — это круг солнца, откуда в мир изливаются истина и надежная любовь. «Весь мир прислушивается к речам фараона», — отвечал Иосиф, «и никто не пропускает мимо ушей ни одного его слова, когда он учит». Это бывает с другими, даже если их речи, в виде исключения, достойны такого же внимания, как фараоновы, но ни в коем случае не с владыкой венцов. Его золотая речь напоминает мне одну из наших историй, а именно о том, как Адам и Ева, первые люди, пришли в ужас при наступлении первой ночи. Они в самом деле подумали, что земля станет снова пустынной и дикой, ибо свет обособляет вещи и ставит каждую на ее место. Он создает пространство и время, а ночь вносит беспорядок, неразбериху и тахувабоху. Несказанно испугались они, когда день стал угасать. Отовсюду начала подступать мгла. Они пали ниц. Но Бог дал им два камня. Один от непроглядного мрака, другой от мертвенной тени.